Глава 24. Звук легкий, отдаленный, с правильными интервалами. Он подумал, что это какой-то механизм, холодильник или другая бытовая техника, и внимательно вслушался, мгновенно собравшись. Тук-тук-тук. Звук шел не из квартиры, а из коридора, снаружи. Может, из уборных на лестничной клетке? Это не был плеск воды и не скрип оконных стекол, скорее, легкое постукивание, слабое, но настойчивое, словно стук палки слепого. 2 часа ночи. Но что слепой забыл в такое время у него в коридоре? Он встал, продолжая прислушиваться к звукам за стеной, подошел к выключателю, вынув из кобуры зигзауэр, выключил свет в гостиной, подкрался к входной двери, приложил к ней ухо. Каздан прислушался, стук не прекращался. Тук-тук-тук-тук. Звук приближался. Во всяком случае, перемещался по коридору. Каздан попытался представить себе источник шума. Да, трость слепца. Или это трубка из бузины, очень гибкая, которую используют как зонт. Этот простой звук стал для него сигналом тревоги. Он чувствовал, как по лбу стекает пот, сердце забилось, как бешеное. Он снял с предохранителя 9-миллиметровый пара, потом передернул затвор. С еще большими предосторожностями повернул верхний замок, открыл дверь. Вокруг него расползалась тишина, становясь все более гнетущей. В коридоре непроглядная тьма. Гость, если только он там был, продвигался в темноте. Каздан наклонился и прислушался, звук не смолкал. Не приближался, не удалялся, тук-тук-тук-тук. Каздан попытался взять себя в руки. Возможно, кто-то из соседей возвращается домой. Ключик покачивается у него на пальце или сумка задевает стену. Неслышными шагами выскользнул наружу. Словно черные воды, сумрак его квартиры смешался с сумраком коридора. Поддавшись порыву, Каздан воспользовался старым добрым полицейским окриком. Встав посреди коридора, он направил дуло вверх. «Не двигаться! Полиция!» Звук умолк. Левой рукой Каздан ощупал стену в поисках выключателя, ничего не нашел и вспомнил, что нужно пройти еще несколько шагов, чтобы до него добраться. Он шел, держа зигзауэр перед собой, словно факел, колеблясь, ничего не видя вокруг. Однако он ощущал чье-то присутствие напротив, в конце коридора. Шаг, еще один. Выключателя все нет. Непрерывный поток адреналина в крови. Каздан был готов взорваться. Секунды позже он не выдержал и заорал: «Кто там, черт тебя дери?» Молчание, потом вдруг из глубины коридора послышался шепоток: «Кто там, черт тебя дери?» Каздан окаменел, словно взад ему засунули сосульку. Левая рука, наконец, нащупала выключатель. Свет! В коридоре пусто. Но страх все еще не отпускал его. Голос, который только что ему ответил, принадлежал ребенку.